Дойдя до стула и водрузившись на него, старик указал на бочонок у двери. За дверью насос и ведро. «Не спеши, тут не гонки». Говоря, он рассеянно скрестил ноги и начал тереть босую ступню. «Плохая циркуляция крови», — подумала давно не просыпавшаяся часть меня, повышенный риск заражения и постоянное беспокойство. Ноги надо поднять, помассировать и натереть согревающей настойкой из ивовой коры, камфоры и маранты. «Не наполняй ведро доверху. Я не хочу, чтобы ты надорвался или разлил воду. Здесь и так достаточно сыро». Он поставил ногу на пол и наклонился, чтобы поднять малютку, беспокойно заерзавшего на одеяле. Наполняя бочонок, я украдкой разглядывал человека. Несмотря на седину и медленную неуклюжую походку, он был не слишком стар, около 40, а то и меньше. Длинная ряса на нем так пестрела заплатами и штопкой, что я не мог даже представить ее первоначального цвета и фасона. Обтрепанный почти так же, как и я, человек этот был чище. Не то чтобы абсолютно чист, просто чище меня. Несложное дело. Его звали Трапис. Залатанная ряса составляла всю его одежду. Почти все время, когда не спал, он проводил в этом сыром подвале, заботясь о безнадежно больных, в основном маленьких мальчиках, до которых никому не было дела. Одних, вроде Тани, приходилось привязывать, иначе они могли нанести себе какое-нибудь увечье или упасть с койки. Других же, таких как Джаспин, сошедший с ума от лихорадки 2 года назад, связывали, чтобы они не поранили других. Парализованные, калеки, кататоники, припадочные, Трапез заботился обо всех с равным и бесконечным терпением. Я никогда не слышал, чтобы он жаловался на что-нибудь, даже на босые ноги, всегда распухшие и наверняка постоянно ноющие. Он давал нам, детям, всю помощь, какую мог дать, и немного еды, если появлялся излишек. Чтобы отработать эту пищу, мы носили воду, драили пол, бегали по разным поручениям и укачивали плачущих младенцев. Мы делали все, что Трапи спросил, и если не было еды, мы всегда могли получить глоток воды и усталую улыбку того, кто видел в нас людей, а не животных в обносках. Иногда казалось, что Трапис в одиночку пытается заботиться обо всех отчаявшихся и больных существах в нашей части Торбиана. В ответ мы любили его с молчаливой лютостью, свойственной только животным. Если бы кто-нибудь когда-нибудь поднял руку на Траписа, сотни улюлюкающих детей разорвали бы негодяя в кровавые клочья прямо посреди улицы. Я часто забегал к нему в подвал в те первые несколько месяцев, но со временем стал приходить все реже и реже. Трапис и Тани были прекрасными компаньонами. Никто из нас не испытывал потребности много говорить, и это подходило мне как нельзя лучше. Но другие уличные дети меня страшно нервировали, поэтому я приходил нечасто, только когда отчаянно нуждался в помощи или у меня было чем поделиться. Хотя я редко бывал там, приятно было знать, что в городе есть место, где меня не станут пинать, гонять или оплевывать. Даже в одиночестве на крышах меня грело знание, что есть Трапис и его подвал. Это было почти как дом, куда можно вернуться. Почти. Глава 22. Время для демонов. Я многое узнал в те первые месяцы в Торбиане. Узнал, какие трактиры и рестораны выбрасывают приличную еду, и какой должна быть тухлятина, чтобы не заболеть от нее. Узнал, что обнесенный стеной ряд зданий около доков — храм Тейлу. Келинцы иногда раздавали хлеб, заставляя нас прочитать молитву, прежде чем взять буханку. Мне было все равно, уж легче, чем просить подаяния. Иногда священники в серых рясах пытались уговорить меня зайти в церковь, чтобы прочитать молитву там, но я достаточно наслушался о них и убегал от таких уговоров с хлебом или без хлеба.